Глава 23. Коварство и находчивость. Эйтон Бестерли. Раздраженно захлопнув дверь старой таверны, я сжал в кулаке очередную записку с адресом и решительно вышел под дождь. На сей раз мне следовало направиться в сельский квартал. Хорошо не на другой конец города. И это был уже пятый адрес. Увы, скорее всего, не последний. История повторялась. Моя Изабель снова пострадала. И снова из-за меня. Словно нам с ней попросту опасно быть вместе. Словно нас кто-то проклял. А ведь я был уверен, что она в полной безопасности. Ее охраняли хоть и студенты, но лучший из факультета. У нее было несколько защитных артефактов, да и я всегда находился где-то поблизости. Ясное дело, что учесть всего невозможно, но я постарался. И все равно проиграл. Вероника явилась в академию не сама. Она снова решила действовать чужими руками. А ведь Питера Крита проверяли всего за день до этого. Его артефакт был заряжен и исправен, а сам парень, как и все студенты Академии, знал о том, что снимать эту защиту ни в коем случае нельзя, даже во время сна. И все же он попался в ловушку. Потом заманил в ловушку Изабель. И теперь в ту же ловушку иду и я, вот только какими-то уж очень странными путями. Да... Узнав о похищении Белль, я пребывал в ступоре. Меня будто накрыло куполом, замотало в кокон. Мысли в голове остановились, словно их кто-то затормозил. А потом во мне будто что-то взорвалось. Я метался по коридорам Академии, исследовал кабинет истории, откуда и пропала Белль. Изучил каждый магический след, каждый отпечаток ауры. Пытался отследить, куда вел портал, но тут похитители сработали на совесть. След был, но обрывался задолго до финальной точки. Нет, можно было попытаться построить по нему путь, но для этого нужен был специалист по порталам, а я таковым, увы, не являлся. И тем не менее собирался сделать именно это, когда в кабинете появились стражи, во главе с Лиамом. Именно Эстер привел меня в чувство. Просто схватил за плечи и несколько раз встряхнул. «Бестерли!» — прорычал мне в лицо. «Возьми себя в руки! Немедленно! Сейчас!» Я хотел ударить его в ответ на такое странное поведение. Моя растерянность быстро превратилась в злость. Я даже замахнулся. Но капитан перехватил мою руку. «Эйтон, хватит! Соберись! Ты нужен нам здесь и сейчас, адекватный!» Он крепче сжал мои плечи. «Понимаю, твою женщину похитили, но не убили же. Значит, она нужна живой. И это уже хорошо. У нас есть время найти место, где ее прячут». «Я пытался», — прошептал едва слышно. «Не получается». «Да, пытался. Несколько раз строил заклинание поиска по личной вещи. Сумка Белль как раз осталась на ее столе, но магия каждый раз возвращалась ни с чем. Это означало, что ее либо хорошо скрывают, либо... О втором варианте я старался не думать». «У нас много специалистов. Мы найдем твою Изабель. Но нам нужна твоя помощь», — говорил Лиам, глядя мне в глаза. «Скорее всего, именно ты причина похищения. Значит, злоумышленники обратятся к тебе. И в этот момент твоя голова должна работать как часики. Четко». Эти слова возымели эффект. Я попросил минуту, чтобы привести себя в норму. Вспомнил, как в первые годы работы менталистом-дознавателем учился приглушать собственные эмоции. Это было непросто, но действенно. Вот и сейчас такое умение мне очень пригодилось. Так что вскоре я уже не мог мыслить здраво и был готов действовать. А дальше время потянулось, как груженная телега, запряженная старой клячей. Магический поиск ничего не давал. Даже по крови Ильера найти Бель не получилось. Но маги капитана Эстера не останавливались. Ведь всем было известно, что бесконечно закрываться от магического поиска невозможно. Даже если человек сидит в подвале, защищенном со всех сторон заклинаниями, которые завязаны на накопителе, достаточно лишь одной прорехи в этой защите, и его найдут. На непрерывный поиск тратилось уйма сил, потому его использовали только для обнаружения самых опасных преступников. Увы, Веронику настолько тщательно не искали. Иначе сейчас Бель была бы в безопасности. Ильер очень сильно переживал, но старался держаться. И, надо сказать, у него получалось лучше, чем у меня. Просто он еще не терял Бель. Не знал, каково это. А я знал и очень боялся пережить подобное вновь. Когда мне доставили послание от неизвестного адресата, я уже не сомневался, от кого оно. Конверт вскрывал очень аккуратно, но внутри оказалось просто письмо. Точнее, даже не письмо, а записка. «Доброго дня, лорд Бестерли», — было написано мелким твердым почерком. «Так уж вышло, что Изабель Кайс у меня. Предлагаю вам честный обмен. Ваша жизнь на ее. Если согласны, приходите один на Синюю улицу 5 за дальнейшими инструкциями. Если откажетесь, то долго ваша любовница не проживет. Жду вас до заката. И да, поспешите. Вам придется посетить немало адресов. Путь не будет простым. А если увижу с вами полицию, то можете уже не приходить». Послание едва не выпало из моих ослабевших рук. Его вовремя выхватил капитан Эстер. Быстро пробежал глазами по строчкам и хмуро поджал губы. «Эйтон, нужно идти», — сказал он, поймав мой взгляд, и протянул маленькую монету. «Вот, возьми, положи в карман. По ней мы сможем отследить твои перемещения. Еще я отправлю за тобой двоих парней. Они настоящие мастера маскировки. Когда ты найдешь Тису Кайс, они дадут нам знать, а сами придут к тебе на помощь». Я сглотнул и посмотрел с благодарностью. «Спасибо, Лиам». Я понимал, что должен спешить. Уверенно направился к выходу, но когда уже сделал первый шаг в коридор, до меня донесся оклик. «Папа!» Я остановился. Не знаю, как понял, что зовут именно меня. Ни разу не слышал в свой адрес вот такого обращения. Только если в шутку. «Пап, подожди!» Передо мной появился Ильер. Он выглядел не на шутку взволнованным, а в руке у него было знакомое послание. «Лорд Бестерли», — будто опомнившись, произнес сын, — «я пойду с вами». «Иль, нет». Я отрицательно покачал головой и опустил руку на его плечо. «Я отправлюсь сам и вернусь с твоей мамой». «Я хочу помочь», — заявил парень. «Не могу просто сидеть и ждать. Я должен». «Осваивай магический поиск. Ищи Бель. Если вы найдете ее раньше меня, то у нас все получится. Именно этим ты сможешь помочь». Он выглядел напуганным и растерянным, но кивнул, принимая мою правоту. А я поддался порыву и впервые крепко обнял собственного ребенка. «Спасибо, что ты есть, Иль», — сказал тихо, Но он точно меня услышал. Отпустил его, уже хотел уйти. «Удачи, пап», — сказал Ильер, глядя мне в глаза. «И тебе удачи, сын», — ответил я. И ушел. Но на душе теперь было совсем не так мрачно, а надежда на счастливое завершение всей этой истории стала гораздо больше. По адресу из послания располагался маленький домик в бедном районе. Когда я постучал, хозяйка без слов выдала мне конверт и закрыла дверь. В этом послании тоже был адрес. На сей раз маленького магазинчика в трех кварталах к центру. Но и там я тоже получил лишь новый адрес. Казалось, эта демоница Вероника играет какую-то непонятную игру. Да, с одной стороны, ее действия выглядели странностями больного человека, но с другой, в них все равно имелась своя логика. Ведь эта беготня по адресам могла запутать кого угодно и дать возможность отследить любых преследователей или соглядатаев. Оставалась надежда, что люди Лиама – настоящие профессионалы. И вот, получив пятый адрес, я почему-то уже не сомневался, что именно там найду Изабель. Чутье это подтверждало, но страха не было. Нет, я боялся Изабель, но не за себя. Главное – спасти ее, а там будь что будет». Ливень немного стих, но идти приходилось по грязи и лужам. Я уже несколько раз сушил магией свои вещи, но они быстро промокали вновь. Тратить энергию на купол от дождя не хотелось. Я знал, что силы мне пригодятся. А еще появилась уверенность, что за Вероникой кто-то стоит. Сама студентка до всего этого вряд ли бы додумалась. Нет, она не глупая, но составлять запутанные планы вряд ли умеет. Тут же явно поработал кто-то еще, некто, куда более хитрый. У перекошенной калитки я оглянулся, но не увидел на пустынной улице никого. Сжал в кармане монетку, данную Лиамом, медленно выдохнул и направился вперед. Дойдя до ржавой металлической двери, громко постучал и отошел на несколько шагов назад. Вскоре заскрежетал засов, створка отворилась, и на пороге появился высокий тип бандитской наружности. «Проходи», — сказал он, отступая в сторону. «Уж заждались, особенно твоя краля». Догадка подтвердилась. Вероника тут явно не одна. Оценив противника, я все-таки вошел. Этот привратник не представлял для меня опасности. Не маг, вооружен только двумя ножами, но обращаться с ними точно умеет. И все же с ним бы я справился без труда. Но интуиция подсказывала, что пока рано начинать драку. Я шел за провожатым по длинному коридору. Место это напоминало что-то вроде старого склада или цеха. Будто здесь когда-то что-то изготавливали, а потом забросили. Мы остановились у приоткрытой боковой двери, и дальше мне просто указали на вход. Створку я толкал уверенно. Страх и другие эмоции пришлось закрыть очень глубоко. Сейчас они могли все лишь испортить. Лиам прав. Мне нужна холодная голова и работающее сознание. В противном случае можно сразу объявлять себя проигравшим. Но стоило лишь переступить порог, и весь мой настрой полетел в бездну. Бель была связана и подвешена за руки под самым потолком. Я смотрел на нее не в состоянии отвести взгляда. Осознание, что она снова страдает из-за меня, давило на грудь огромной глыбой. «Отец-защитник, как я мог втянуть ее в это? Почему это случилось снова?» «Бестерли, какая встреча!» — послышался справа мужской голос. Я все-таки повернулся, глянул на говорившего. Им оказался смутно знакомый мужчина в коричневом костюме и с седой головой. Мы определенно уже встречались раньше, но я пока никак не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. Сейчас он сидел на стуле посреди просторной комнаты со столами и крюками. Это место уж больно напоминало скотобойню, вот только заброшенную. За плечом мужика стояла Вероника. Возле Белли расположились двое магов, явно боевики. По углам комнаты заняли позиции двое арбалетчиков. И сейчас один из них целился в меня, другой — в Изабель. «Как понимаю, счеты у вас ко мне», — проговорил я, обратившись к Седому. На Белль старался не смотреть. Понимал, что могу просто не вынести ее вида. «Отпустите Тисукайс. Она не имеет ко всему этому никакого отношения». «Честно говоря, сначала я хотел поступить именно так», — ответил он. «Но передумал. Не стоит оставлять дела незавершенными. Это всегда заканчивается плохо. В прошлый раз я уже оставил эту красотку в живых, за что и поплатился жизнью брата и 15 годами каторги». «Вот теперь я понял, кто именно передо мной. Ведь именно этот гад когда-то предупреждал меня, что если продолжу ментальный допрос графа Терреса, то дорого за это заплачу. Его потом арестовали как подельника обвиняемого. Именно он был виновен в избиении Белль. Тогда суд приговорил его к пожизненной каторге». «Так какого демона он делает здесь?» «Орвин Террес», — сказал я мысленно, прикидывая, кого из противников нужно отключить первым. «Хорошо бы сразу всех, но это может обернуться выжженным сознанием. А здесь пострадавший студент. Вот, сидит в углу и держится за голову. Ему и так досталось». «Брат Винстона Терреса, осужденного за многочисленные убийства и организацию покушения на его величество», — продолжил я. «Сбежал с каторги?» «Сбежал», — ухмыльнулся тот, — «и пришел возвращать долги». «Зачем втянул в это девчонку?» — спросил, указав взглядом на Веронику. «Хотя она выглядела довольной». А в ее взгляде сияло торжество. «Поверьте, лорд Бестерли, мне есть за что вас ненавидеть», — сказала она. «Именно из-за вас моя семья лишилась титула, земель, богатств, всего, а я лишилась будущего». «Что-то не припоминаю подобного», — ответил ей. В мыслях все еще пытался придумать наиболее эффективную стратегию нападения. Первыми нужно обязательно отключить стрелков, затем магов. Только сделать это так, чтобы маги не отключили меня. А вероятность этого очень высокая. Слишком много противников. А я не боевик, хоть общий курс боевой магии проходил, но это было очень давно». «Граф Винстон Террес был моим отцом», — со злостью заявила Вероника. «Он был настоящим чудовищем». Я смотрел на нее с сочувствием. «Он любил меня и убивал людей просто за то, что те не разделяли его взглядов или решений, некоторых с особой жестокостью. Поверь». Я видел его воспоминания и до сих пор просыпаюсь ночами в холодном поту. Тебе повезло, что ты росла не с ним. «Вы лишили меня всего», — не сдавалась Вероника. «Я всего лишь провел ментальный допрос твоего отца. Все свои преступления он совершил сам. Никто его не заставлял. Если тебе так хочется кого-то обвинить, обвиняй его. Он действительно заслужил свое наказание». «Это вы, чудовище!» Она выскочила вперед, хотела броситься на меня, но ее поймал Орвин. «Все, Бестерли, беседы о прошлом закончены. Поговорим о настоящем». Именно эта фраза стала для меня сигналом к действию. Да и выдержка дала сбой, ведь пока мы тут мило общаемся, Белль страдает. Первым вырубил магов, они стояли ближе и до них достал просто грубым ментальным ударом. Оба рухнули на пол, как подкошенные. А потом я подскочил к Белль и накрыл нас с ней самым сильным щитом, на который был способен. Он не пропускал ни людей, ни арбалетные болты, ни заклинания. Но сил на него тратилось уйма. Потому даже мой резерв он был способен выкачать за 5 минут. Следовало спешить. Но снять Белль с цепи оказалось не так-то просто. Подъемный механизм остался за пределами щита. Пришлось перерезать веревки ножом, вырванным из ножен лежащего рядом мага. И все бы хорошо, но с каждым мгновением я все сильнее слабел. А нам еще требовалось как-то выбираться из этого места. Когда с путами на запястьях Изабель было покончено, она просто упала мне в руки. Стоять сама не могла, выглядела изможденной, но сразу поспешила убрать ото рта тряпку. «Я могу накрыть нас иллюзией непроглядной тьмы», — прошептала тихо. «Я тоже ничего не увижу, а ты не сможешь идти. Но я слышала, что менталисты могут видеть чужими глазами», — сказала вдруг. «Для этого нужно слияние сознаний, а мне не пробиться к тебе. Я готова». «Но... готова, Эйд». Она вдруг погладила меня по щеке и сама посмотрела в глаза, приглашая. И я нырнул в ее сознание, впервые не ощутив никакой преграды. Слияние прошло очень легко, гораздо легче, чем бывало у меня обычно. Но в тот момент, когда Белль была готова создать большую иллюзию тьмы, чтобы мы сбежали, дверь резко открылась, и помещение заполнили стражи. В отличие от меня, они не стали долго анализировать обстановку. Каждый из них хорошо знал свою работу. Арбалетчики успели выпустить всего по паре болтов и сразу же были скручены и обезврежены. А уж Вероника со своим дрожайшим дядюшкой и вовсе мгновенно оказались лежащими лицом вниз. Казалось, прошло не больше 10 секунд, и все было кончено. Задерживаться в этом странном месте мне не хотелось ни капли. Изабель все еще не могла идти, поэтому я вынес ее на улицу на руках. И даже не удивился, увидев там Лиама, рядом с которым нетерпеливо топтался Ильер. А вот присутствие с ними Дейрена оказалось полной неожиданностью. «Мама!» — выкрикнул Иль, едва заметив нас. Он подскочил ближе, остановился, боясь прикоснуться к Белль. «Ты ранена?» — спросил сын дрогнувшим голосом. «Нет». Она ободряюще улыбнулась ему и попросила меня поставить ее на ноги. Правда, стоять могла только с поддержкой. «Я просто много времени провела на весу. Ноги не слушаются. Нужно разогнать по ним кровь, и все будет в порядке». «Ну и напугали вы нас», — сказал подошедший ближе Дей. «Видимо, сильно напугали, раз уж ты оторвался от своих важных дел и стоишь тут», — ответил я ему. «Еще как». «Тогда, может, освободишь нас до завтра от дачи показаний?» — попросил я друга. Тот улыбнулся и кивнул. «Это самое малое, что я могу для вас сделать. Идемте». «Довезу до Академии», — сказал он и повернулся к Лиаму. «Эстер, отличная работа. Вот теперь я тобой доволен. Чита Бестерли прибудет на допрос утром». И направился к калитке, поманив нас за собой.